Медсестра была не одна в палате. Рядом с ней находился молодой человек, обнимавший ее и что-то тихо говоривший. Когда они вошли, заплаканная женщина испуганно посмотрела на них из-за плеча молодого человека. — Как вы себя чувствуете, миссис Моутс? — спросила Квентин. — Все в порядке, — сказала медсестра, торопливо вытирая слезы. — Я специальный агент ФБР Лора Квентин. С лейтенантом Тонио вы, должно быть, знакомы. — Их уже увезли? — как-то испуганно и не впопад спросила она. — Я не могу уехать, пока они там. Это так ужасно. — Вы, наверное, хотите поговорить с моей женой? — спросил молодой человек. — Дорогая, я подожду в коридоре. Не беспокойся, я буду рядом. И он вышел, тихо прикрыв за собой дверь. Лора подошла ближе к ее кровати. Бетси вот-вот снова готова была расплакаться. Я должна была сменить ее в 10, но немного опоздала. И когда приехала, они уже были мертвы. Я просто чуть с ума не сошла, когда подумала, что вместо сестры Гастингс могла бы быть я сама. И теперь чувствую себя виноватой за эти мысли. Вы не виноваты, Бетси. Что случилось, то случилось. Теперь уже ничего не исправить. Вы можете ответить на наши вопросы? Да. Тогда не могли бы вы сказать, кем заполняются регистрационные карточки на поступающих больных? Бывает по-разному. В основном их заполняет дежурная медсестра, а иногда старшая сестра. Вспомните, кто дежурил вечером 13 мая. Я не могу сказать, не помню. Сейчас я ничего не могу вспомнить, простите. Сколько всего в больнице персонала? Кроме доктора Крейга, 5 сестер. Как связаться с 3 остальными? Погодите. У меня в сумочке есть адреса и телефоны. Иногда, если срочно надо поменяться дежурствами, мы решаем это друг с другом. Вот. Бетси, порывшись в сумочке, нашла записную книжку и ткнула пальцем в несколько строчек. — Только Деборы Томпсон дома не будет, — сказала Бетси. — Почему? — обернулась к ней Квентин. — Позавчера она уехала в Санта-Барбару. У нее заболела мать, и она отпросилась на неделю.